Глава 29. Скверна. «Учитель, с вами все хорошо? Учитель, вы в порядке?» Аннис и Алп вцепились в руки учителя, сжимали и трясли их в порыве чувств. Шен уверял их, что все нормально, но это слабо помогало. Они продолжали цепляться за него так, словно он через минуту финальную речь должен толкнуть и направиться в небесные врата. «Может, мне уже кто-нибудь поможет?» — рассвирепел Муан, наблюдая за этой трогательной картиной воссоединения учителя со своими учениками. Нет, в какой-то мере то, как к Шену относятся его ученики, было определенно мило и даже заслуживало уважения, но все же не настолько, чтобы игнорировать хозяина пика славы. «Ладно, ладно, не кипятись», — усмехнулся Шен, поднимаясь на ноги. «Я что, кипячусь?» Чуть не задохнулся от злости Муан. Призвав свой меч, Шен перерубил сковывающие его веревки и вервия бессмертных. «О том, что с вами произошло, расскажешь позже», — милостиво позволил Шен, махнув на него рукой. Муан хмуро потирал затекшие запястья, из-под лобья взирая на него. Его белесые длинные волосы падали на обнаженный торс. «Не дать не взять!» «Аполлон местного пошиба», — решил Шен. На самом деле, поставь их рядом, и внешне Шен будет гораздо более блеклым персонажем. Во всяком случае, так полагал лично он. Отвернувшись от так и не поблагодарившего его за спасение Муана, Шен направился к поскуливающему волчаре. Дух уменьшился в размерах, сейчас напоминая небольшую собаку. «Волчара!» Шен положил руку ему на загривок, присев рядом на корточки. «Ты как?» «Хзяин!» — тихо протянул дух и забил по полу хвостом. Не понимая, чем именно адепт клана Тихого Цветка навредил его духу, Шен поднялся и подошел к тому. «Свиток!» — скомандовал он Аннис. Девушка вложила свиток в его протянутую руку. «Что ты сделал с волчарой?» Адепт Саган с ненавистью смотрел на него. «А ну говори!» «Не знаю», — зло отозвался тот, сплевывая на пол кровь. «Воспользовался первым, на что взгляд упал». «Где оно?» — Шен развернул перед ним свиток. «Вон то место, перед печатью уничтожения». Читая странный текст, Шен поймал себя на мысли. «Адепт Саган таки талантливый малый». Он совсем недавно раздобыл этот свиток и все же столь быстро разобрался, как направлять духовную энергию, чтобы пользоваться заклинаниями. Благо, перед печатью уничтожения была всего лишь печать, подавляющая способности. Перечитав текст о ней дважды, Шен пришел к выводу, что она только ослабила волчару, и тот сможет вернуть свои силы, когда отдохнет. «Что будем с ним делать?» — спросил Муан, подходя к Шену и с враждебностью глядя на адепта Сагана. Рана на плече Муана быстро затягивалась после того, как он вновь мог использовать свои духовные силы. Аннис вернула ему и Алу их верхние одежды, которые они с Шеном предусмотрительно захватили из лавки целителя. «Свиток мы уж точно конфискуем», — отозвался Шен. «А самого его...» Пускай катится в свой клан со скоростью ветра и больше не смеет переходить дорогу ордену РР. Муан неодобрительно посмотрел на него. «Слишком милосердно», — возразил он. «Он напал на тебя и чуть не убил. Думаю, мы должны потребовать суда заклинателей над этим человеком». Шен крайне смутно представлял, что еще за суд заклинателей, но звучало как мероприятие, занимающее много времени. «Если адепт Саган признает свою ошибку, я соглашусь, что это было недоразумение», — решил Шен, с вызовом глядя на связанного. Муан удивленно посмотрел на Шена. Он бы совсем не удивился, если бы тот решил совершить возмездие и прикончил его собственноручно прямо сейчас, но вот то, что тот готов его отпустить, Муана порядком удивляло. Что заставило Шена так перемениться и стать таким мягкотелым? Адепт Саган мрачно взирал на него. «Я признаю свою ошибку», — произнес он. «Вам не стоит больше вмешиваться в дела Ордена РР», — высокомерно добавил Шен. «Да, я понимаю». А теперь будет не лишнее, если вы поведаете нам, что здесь произошло». «Хорошо!» — в раздражении крикнул Саган Рой. «Печать, которую я составил, не сработала так, как я рассчитывал. Не знаю, что именно получилось не так. Но когда я вложил в нее духовные силы, она взорвалась и разнеслась энергией по всему кладбищу. И это призвало всех тех духов. Я сражался с ними на кладбище, но затем они полетели в этот храм, и я поспешил за ними. Вот так вот начинают всякие гении экспериментировать, а потом не знаешь, как этот эксперимент расхлебать», — неодобрительно кривясь прокомментировал Шен. «Ладно, развяжите его. Придется нам направиться на погост и посмотреть, что там стало с той печатью и не способна ли она призвать еще духов». На лес уже опустились сумерки, когда заклинатели вышли из храма. Они зажгли талисманы и направились в сторону кладбища. Идти было всего ничего. Еще только подходя к холму, Шен почувствовал, что здесь разительно что-то не так. Волчара, идущий рядом с ним, тихонько зарычал. Вокруг холма разливалась удушающая аура зловония и гниения. Анис не выдержала и закрыла нос рукавом. «Вы это тоже чувствуете?» — на всякий случай уточнил Муан. «Возможно, даже получше твоего». Они медленно и опасливо поднялись на холм, где утром разговаривали с Саганом. Печать, которую он тогда рисовал, сейчас горела черным блеском и источала губительную ауру. Внешне этого практически не было видно, просто хотелось бежать от этого места подальше. Но на уровне чувств все тут же ощутили, что дело в начерченной на земле печати. Шен и Волчара подошли к ней ближе всего. Пушистый дух вытянул свой любопытный нос. «Волчара, не лезь!» — одернул духа заклинатель. При ближайшем рассмотрении ему стало казаться, что из печати сочится некая полуматериальная субстанция. Она состояла словно бы из мельчайших черных точечек. Скверна. Шен помнил об этой штуке из оригинальной новеллы. Она была словно чумой для духов, поражая всех, кто дотрагивался до нее. Для людей она была не слишком опасна. Специальное снадобье легко боролось с ней. Но духов снадобьями никто не лечит, и пораженные скверной они просто сходили с ума. Говорили, это вещество сочится прямиком из потустороннего мира. «И сейчас вы хотите сказать, что молодой талант в лице адепта Сагона, считай, прорубил туда колодец». Шен обернулся к нему, чтобы с сарказмом похвалить за содеянное, и заметил, что тот подозрительно шепчет что-то себе под нос. «Что это ты делаешь?» Саган не ответил, а через миг выкинул руку по направлению к печати. Шен почувствовал, как адепт послал в нее энергию. Он отпрыгнул в сторону, уходя с ее траектории, и обернулся к печати, наблюдая, что с той произойдет. Вопреки ожиданиям адепта Сагана, который хотел исправить то, что начал, пока у него еще была такая возможность, чтобы после у него хотя бы были слова оправдания, печать не погасла, а словно бы забурлила изнутри, и как маленький вулканчик стала извергать из себя брызги скверны. Брызги растекались по ближайшим надгробиям и впитывались в землю. «Волчара, берегись!» — крикнул Шен и хотел толкнуть его в сторону от летящего на них сгустка скверны. Но вместо этого почувствовал, как его тянут в противоположную. Через мгновение он понял, что главный герой утянул его с траектории летящей скверны и услышал писк волчары. «Зачем ты это сделал?» — рассвирепел Шен. «Зачем? Вы хотели снова подставиться?» «Нет! Нет!» Шен вырвал свою руку из захвата и поспешил к волчаре, который скулил, пытаясь лапой скинуть попавшее на нос вещество. «Скверно не опасно для людей», — не оборачиваясь, бросил он Алу. Шен присел перед духом, не зная, что делать. Он собирался было счистить вещество руками, когда услышал за своей спиной звук вынимаемого из ножен меча и холодный голос Муана. «Шен, отойди от него!» Шен тут же вскочил на ноги, загораживая волчару. «Это уже не волчара. Скверна сделает его безумным. Нужно уничтожить его, пока этого не произошло. Нет. Обезумевшие духи самые опасные. Ты его не тронешь. Я найду способ это исправить. На мгновение Холм погрузился в тишину. Только слышно было, как чуть в стороне Саган Рой, натужно пыхтя, рубит печать бессмертным мечом. В отличие от всех его предыдущих идей, это казалось не лишенной смысла. А затем Шен почувствовал движение за спиной. Обернувшись, он со страхом увидел, как волчара резко меняется в размерах, вырастая на глазах. Глаза его пылали безумным красным блеском, а все тело казалось опутанным черными нитями-капиллярами. Он завыл, высоко задрав голову, и его вой словно набатом ударил по ушам. А затем опустил голову и оскалил пасть. «Отойди от него!» Муан резко рванул вперед и оттолкнул Шена в сторону. Толчок оказался такой силы, что Шен отлетел на несколько метров и ударился спиной о дерево, резким порывом сотрясая с него последнюю желтую листву. От подобного удара, которого он никак не ожидал, у него перед глазами все потемнело, он упал на колени и закашлялся кровью. Но он даже не злился на Муана. Все его мысли затопила паника и один повторяющийся крик: «Только не убивай его!» Сидя под водопадом из золотых листьев, расплывающимся взглядом он видел, как Муан сражается с серым духом. Тот пока еще держался, но Муана не зря считали лучшим в своем деле. «Учитель!» — к нему бежали ученики. Сжав бессмертный меч, Шен проигнорировал их и бросился к Муану. Следующий удар, который мог стать для волчары смертельным, он блокировал мечом. Кончик меча Муана лишь слегка задел духа. Тот, почувствовав боль, отпрыгнул в сторону. «Да что ты творишь?» — разозлился Муан. «Я его спасу! Я не дам тебе его уничтожить!» «Да дался тебе этот дух!» Их мечи столкнулись. Шен и Муан со злостью смотрели друг на друга. Прошло несколько томительных секунд, а затем Муан отступил на шаг и опустил меч. «Он убежал», — констатировал он. Шен закрутил головой по сторонам и заметил только хвост волчары, мелькнувший между деревьями. «Ты хоть представляешь, чем это может теперь грозить?» — процедил Муан. «Город всего лишь в километре отсюда. И что вместо уничтожения злого духа мы создали еще одного, гораздо более неистового. И ладно, он один. А если он заразит еще других?» «Я смогу успокоить его. Мы применим то же лекарство, каким лечат людей. Не было свидетельств, чтобы на духов оно действовало. Потому что никто никогда не пробовал. Угадаешь, почему? Потому что духи становились слишком безумны, чтобы поймать их живьем. Волчара — необычный дух. Да, он очень пушистый дух. Шен, очнись! Он такой же дух, как все остальные. И сейчас он — свихнувшийся дух. Нам необходимо поспешить в город. Ладно, идите в город, а я поищу его здесь. Я уверен, что он не бросится первонаперво убивать людей». Муан зло посмотрел на него. «Ты дурак!» — в сердцах заявил он. «Если он нападет на тебя, я не смогу тебя защитить. Это не твоя забота». Разговор то ли зашел в тупик, то ли пришел, наконец, к консенсусу. «Мы пойдем с вами», — запротестовали ученики. «Разделимся», — решил Шен, глядя на них, подвое. «Аннис, ты пойдешь со старейшиной Муаном». Конечно же, главного героя необходимо было взять с собой для более выигрышной позиции. «Мы будем ждать вас в городе», — напряженно глядя на него, произнес Муан. «Отдохните там», — усмехнулся Шен, — «а я приведу волчару». Вспомнив о виновнике всего случившегося, он обернулся и посмотрел по сторонам, но адепта клана Тихого Цветка и след простыл. Муана и Аннис поглотил ночной лес. Шен и Ал двинулись обратно в сторону храма, держа в руках обнаженные мечи. Клинок меча яростного пламени, горящий белым светом, освещал все вокруг получше талисманов, но сильно слепил глаза. Шен старался не смотреть в его сторону. «Учитель, вы знаете, куда убежал волчара?» «Мне кажется, я его чувствую», — подтвердил его предположение Шен. «И что мы будем делать, когда найдем его?» «Положись на меня». Фраза звучала пафосно и круто, а главное, вообще ничего не объясняла. То, что нужно в данной ситуации, ведь план у Шена был примерно увидеть волчару, а дальше как получится. Однако Ал на фразу явно купился. В его глазах мелькнуло восхищение, и он решительно кивнул. Возле храма ощущение присутствия волчары стало сильнее. Раненый зверь забился поглубже в нору. Ничего удивительного. «Подожди меня здесь», — скомандовал Шен. «Я пойду с вами». Решительности мальчишки было не занимать. Шен с сомнением посмотрел на него. Не хотелось бы, чтобы ситуация с Муаном повторилась. Ведь Ал может счесть волчару слишком опасным и тоже попытаться убить. Но что помешает ему зайти внутрь, даже если Шен запретит? «Только если ты дашь мне слово». «Хорошо», — тут же кивнул Ал. «Настоящее слово чести. Пообещай, что ни за что не вмешаешься в происходящее, пока я тебе не скажу». Ал заколебался, поднял взгляд на Шена, затем вновь опустил. «Я обещаю», — наконец вымолвил он. Понадеявшись, что этого будет достаточно, Шен первым зашел внутрь. Там ничего не изменилось. Трупы заклинателей из секты Хладного Пламени, пораженный кругом пол, там, где для Шена приготовили ловушку, разрезанные веревки и вервия бессмертных возле алтаря и статуя богини без меча. На первый взгляд в храме было пусто, но Шен чувствовал присутствие волчары. «Ты можешь его напугать, так что стой здесь», — сказал он Алу. «Не приближайся, пока я тебе не разрешу. Понятно?» «Да, учитель». Шен спрятал меч и стал медленно продвигаться к алтарю, аккуратно обходя трупы. Зловоние смерти постепенно наполняло это и так не отличающееся доброй энергетикой место, и Шен оправданно опасался, что долгое пребывание здесь только сильнее навредит волчаре. Дух, несмотря на свое довольно громоздкое тело, умудрился практически забиться под алтарь. Заметив приближение человека, он опасливо зарычал. «Волчара, ты узнаешь меня?» — произнес Шен, медленно подходя ближе. «Прочь!» — услышал он полный ненависти и страха голос. «Убью!» «Волчара!» — Шен сделал еще несколько шагов к нему. Рассматривая в полумраке его шерстку, он заметил, что рана от меча Муана оказалась глубже, чем он думал. Волчара действительно был сейчас раненым зверем, забившимся в угол. Дух продолжал угрожающе рычать, следя за каждым его движением. Шен опустился перед ним на колени и медленно протянул руку к его подернутому скверной боку. «Это я, твой хозяин. Ну же, узнай меня!» Глаза волчары полыхнули, и внезапно, в мгновение ока, он вырос, став выше статуи богини, примерно в 3 раза больше Шена. Шен пораженно поднял голову, смотря на это существо. Мгновенно роли переменились, и он почувствовал себя мелкой добычей большущего зверя. Огромная пасть нависала прямо над ним. Лучше всего ему удалось разглядеть клыки. «Учитель!» — издалека выкликнул Ал. «Убью!» — снова прорычал дух и, раззявив огромную пасть, опустил ее вниз. Шен, все еще сидящий на коленях, чуть отклонился вправо, и в пасть не попала его голова. Волчара сомкнул челюсти на его левом плече. Размеры пасти были такими, что сожми он челюсти сильнее, оттяпал бы ему сразу левую руку и еще добрую часть туловища. Но волчара просто вцепился в него и замер без движения, словно поразился его покорности. «Учитель!» — закричал Ал и бросился вперед. «Стой на месте, Ал!» Его голос хлестнул с такой силой, что главный герой в нерешительности замер на месте. «Не бойся, — нежно произнес Шен, дотрагиваясь до серой шерстки правой рукой. «Я не причиню тебе вреда». Он чувствовал, как его кровь быстро струится по плечу, окрашивая единственный комплект дорожной одежды. Стоило этой крови попасть в пасть волчари, как красный безумный блеск из его глаз исчез. Дух стал быстро уменьшаться в размерах, разжал пасть, и вскоре на колени Шену упал маленький серый комочек шерсти. Черные капилляры скверны все еще охватывали его тело, но дух, похоже, приобрел способность здраво мыслить. «Хсяин!» — услышал Шен радостный голос в своей голове. «Учитель!» — Ал, наконец, разморозился и подбежал к нему. «Учитель!» Он смотрел на следы зубов на его левом плече. Кровь все еще сочилась, и вся левая сторона одежды окрасилась в темно-бордовый. Но Шен, казалось, не обращал на такую мелкую неприятность никакого внимания. «Получилось, Ал!» Держа на ладонях пушистый комочек, радостно восклицал он. «У нас получилось! Я так переживал!» «Учитель!» У Алла почти слезы на глаза навернулись. «Вы ранены!» «Ничего страшного!» — отмахнулся тот. «Пойдем скорее в город! Я надеюсь, у Муана достало ума приготовить снадобье, уничтожающее скверну!» «Учитель!» — только сейчас дошло до Алла. «Ваши руки!» По рукам Шена, начиная от ладоней, которыми он бережно держал успокоившийся серый комочек, распространялась черная зараза. Скверна словно окутывала их черными нитями, вплетаясь и соединяясь с кровеносными сосудами. «Ощущение не из самых приятных», — признал Шен. «Так что поспешим. Теперь я понимаю, почему духи от такого просто теряют рассудок». Они пошли по дороге, ведущей в город. Шена постепенно настигали последствия всего того, что он сделал. Он чувствовал некое онемение, начиная от корней волос и заканчивая кожей лица. Несколько отрешенно он пытался припомнить знания из прошлого. Вроде бы, когда он сдавал на права, на уроке про первую помощь рассказывали, сколько крови может потерять человек без фатальных последствий. Знание это было чем-то ускользающим, да и не особо важным. В конце концов, он же сейчас бессмертный заклинатель, а не обычный человек. Его даже прямое попадание меча в живот так просто убить не должно. И все же идти было очень тяжело. Руки, держащие волчару, начинало ломить от боли. Шен чувствовал, что скверна уже добралась до плеч. Внезапно его подхватили на руки, словно красную девицу. «Что?» «Держите волчару и не беспокойтесь. Так будет быстрее», — произнес Ал, сильнее прижимая его к себе. Шен чуть не вскрикнул от боли и от его неловкого движения, тревожащего пораненное плечо. Ал встал на свой новоприобретенный бессмертный меч и полетел к городу, держа Шена на руках. Одно то, что он просто был способен с первого раза так хорошо лететь на мече, уже было поразительным. Но еще больше Шена поразило, как ученик смог стать настолько сильным, чтобы вот так его держать. Будь ему сейчас хоть немного получше или не держи он на руках волчару, он не позволил бы так с собой обращаться. Хотя бы из соображений того, что бедный Ал может надорваться. Но он рационально подумал, что сейчас это самый быстрый способ добраться до города и помочь волчаре. К тому же он так устал и... В общем, ему было лень думать, насколько нелепо это смотрится со стороны. Он просто слишком устал. Поэтому он зажмурился, сосредоточиваясь только на том, чтобы не выпустить из рук волчару.